привозит из Бобруйска медикаменты. За партизанские деньги продукты. Сама носит их в лес. А мы? Не дурите головы. Для вас все это игрушки. Я и так с ума скоро сойду. Но без старшего ей уже не обойтись в этих делах, а младшего можно и проигнорировать. Но у него давно уже своя война с немцами и с их фюрером. Что-нибудь сказануть офицеру-постояльцу, напомнить о судьбе Наполеона, перепрятать кем-то зарытое в яме возле шоссе. И сейчас есть то место, где взорвал гранаты, всякий раз, бывая глуше, проходя мимо. Смотришь удивленно. Неужто все было? Вот же оно, то место здесь. А врезали, вслушиваемся в своей хате, в радостно-грозную пальбу на шоссе, где-то в стороне старых дорог. Но мне мало слушать партизанскую пальбу. Хватаю ведро, воду в бадью и с пустым выскакиваю на улицу. Скоро появятся, если проскочили. Вот они. Одна, другая машины с разбитыми смотровыми стеклами, пощепанными бортами. Выбежали немцы из комендатуры, она совсем рядом с нашим домом. Сносят убитых, раненых. Проходя мимо, я, кажется, самый осторожный взгляд бросил на притягивающую тьму кузова, залитого кровью. Но что-то выдало. Лицо, глаза. Клокочущее во мне жестокое злорадство. Один из немцев резко ко мне повернулся и, как бы узнав, бросился, закричал, схватил меня за плечо. Я испуганно рванулся, сбежал в канаву и, показывая ведро, вот-вот я по воду направился к колодцу. Испугался сильно. Не знал, конечно, что фюрер с самого начала распорядился, как со мной поступать. Стреляй, если косо глянул. Но что поступают именно так, мы уже знали, убедились. Но как было совладать с тем, что в нас клокотало? Да, это был я, были мы. Потом был лес, отряд, и это тоже я. Целящийся из винтовки в немца. Нет, почему этот в этого? Перевел мушку, пришлось провести стволом винтовки через смеющееся лицо женщины, сидящей на козлах между стариком-жандармом и молодым. Целюсь молодого, он опаснее. А лошади, пара битюгов, вот-вот наедут на нас, лежащих в засаде возле деревни Устерхи, из которой нас позавчера немцы и власовцы вышибли. Проехали влево. Первая подвода с теми, кого я прицеливался убить. Вторая наезжает на меня. Снова примерился. В этого раньше. А почему в этого, а не в того? Сигнальный выстрел. И я тоже выстрелил. В одного, потом во второго. И еще по разу повторил. Они так и остались сидеть, отвалившись. И тут удар как бы сверху по голове, палкой. Кто ударил меня палкой? Даже по касательной, если в голову, удар пули бывает страшный. Наши уже бегут, испуганно весело, засада все-таки удалась, хотя и по нас врезали. И только я уношу, ощущаю в себе поразительное безразличие ко всему, включая и собственную жизнь. От того ли, что меня чуть не убило, или же, что я убил вот только что. Нас могут еще перехватить на поперечной дороге, по которой курсируют броневики. Но меня это не интересует, не беспокоит нисколько. Будто и нет уже меня. В случае смертельной опасности, говорят психологи, включается одна из форм поведения, свойственных вообще живым существам – инстинкт. Вступаю в драку, спасаюсь бегством, или же я уже мертвый, вам не интересный. В последнем случае притворяется мертвым, а то и в самом деле погружается в сон. Но это зверюшки, а у человека за этим и еще что-то, что назвать можно срывом нравственно-психологическим. Нет, прав Виталий Семин в своей плотине. Между убить и быть убитым отношение не только разнополюсности, но и притяжения. Накануне нового 1985 года мне прислали стенограмму обсуждения повести «Каратели» в библиотеках ГДР. В одном из выступлений, для меня очень любопытном, я встретил упоминание о моей статье «Великая сила любви», напечатанной в многоязычном «Новом времени» 1984 года, номер 32.